432. Чем же человечество надеется спасти свою карму и продвинуться в эволюции? Ведь не отрицание великих основ, ведь не умаление высших принципов, ведь не разрушением утвержденных явленных начал. Но человечество продолжает строить свои принципы на разрушении, не думая, что отрыв от великой иерархии несет в пропасть. Так саморазрушение есть удел всех служителей тьмы. Так пока человечество будет направляться к ограничению, утвержденному тьмою, не найдет оно пути к высшему свету и спасению.